Благодарности. Я хотела бы перечислить имена всех людей, перед которыми я в долгу. Всех моих далеких предков, отважившихся переехать в эту страну, много трудившихся ради своей семьи и добившихся невероятных успехов в жизни, благодаря чему я смогла получить образование, необходимое для создания этой книги. Но назвать каждого невозможно. Имена многих затерялись в истории, поэтому я просто скажу, что бесконечно признательна всем за их мужество, стойкость и готовность пожертвовать собой ради блага родных и близких. Огромное спасибо моему блистательному лид-агенту Лори Дейл, которая направляет меня и поддерживает все мои начинания. Большое спасибо всем прекрасным сотрудникам издательства Source Books, особенно моему замечательному и талантливому редактору Шане Дресс, восхитительной Доминик Ракка, потрясающим Валери Пирс, Хайди Вайланд, Хизер Мур, Латея Уильямс, Хизер Холл, Стефани Грэм, Маргарет Коффи, Шону Мюррею, Бет Олиничак, Тиффани Шульц, Эдриэн Крок, Хизер Моррис, Дэниел Макнотон и Трэвису Хазинору. Я невероятно благодарна всем библиотекарям и книготорговцам, которые поддерживают меня и мои книги, включая сотрудников библиотеки Карнеги в Питтсбурге и музея Фрик Питтсбург, чья помощь при поиске материалов для горничной Карнеги была неоценимой. Большое спасибо моей семье и друзьям, особенно команде из Сьюикли, Элейне Рая, Келли Клоуз и Пони Кономас Ян. И, конечно, я очень признательна моим мальчишкам — Джиму, Джеку и Бену. Благодаря им троим все наполняется смыслом.